Глава 27. «Тоня, с вами все в порядке?» Лисовский с тревогой смотрел на меня. «Нет, сын заболел. Кирилл, вы могли бы отвезти меня в аптеку и к Антошке? Боюсь терять время». «О чем речь?» Лисовский отложил салфетку, поднялся из-за стола, вытащил из бумажника несколько купюр, прижав их бокалом, и мы поспешили к выходу. «Куда?» — спросил Кирилл, заводя машину. Назвала адрес. «Это квартира моего бывшего мужа», — зачем-то добавила я. «Оставили детей с ним?» «Они там живут», — Кирилл повернулся ко мне. «Как вы решились на это?» «Не было другого выхода», — пожала плечами. «Не было работы и денег». «Вам положены алименты», — удивился Лисовский. «На бумаге, да. Но вы когда-нибудь были у судебных приставов?» «Не доводилось», — слегка улыбнулся он. «Абсолютное равнодушие. Им ведь плевать, что детям нужны продукты, одежда». «Да, тут с вами сложно не согласиться. Иногда законы у нас работают только на бумаге». По дороге заскочила в аптеку, взяла все необходимое. С детьми я передавала лекарства, те, что были дома, но кто знает, остались ли они или нет. В окнах первого этажа, там, где была квартира Олега, горел свет. «Кирилл, простите за испорченный вечер и не ждите меня, я надолго». «Не извиняйтесь, Антонина, всего доброго». Он пожал мне руку, ласково улыбнувшись. «Скорейшего выздоровления вашему сыну». «Спасибо». Я уже выбралась на улицу, захлопнув дверь, поспешила к подъезду. «Мамочка!» — выскочил навстречу мне Коля. «Ты приехала за нами?» «Заберу вас в выходные», — обняла сына, стаскивая пальто. «Тоня, я не знаю, что делать», — мялся рядом Олег. «Мы дали жаропонижающее, но оно не помогает, Антошка весь горит». В спальне, где светил лишь торшер, лежал мой сын. Потный, измученный, щечки пылали, Антошка надсадно кашлял. «У него же ангина, ты вызвал врача?» На ходу я вытаскивала лекарства из сумки. «Катя сказала, ничего страшного, скоро все пройдет», — извиняющимся тоном ответил Олег. «Ты дурак?» — сидя на кровати, обернулась к нему. «Почему не позвонил мне сразу?» «Откуда я знаю, как их лечить?» «На этот случай есть телефон». Я накапала немного суспензии, подняла Антошке голову, помогая проглотить. Сын послушно выпил и забрался ко мне на руки. Я сняла с него свитерок, переодела мокрую от пота футболку и потихоньку баюкала, меряя температуру. «Олег, ну нельзя же так!» — покачала головой. «Так сложно было позвонить!» «Мы же дали лекарства!» — развел он руками. «Бросила детей, еще и возмущается!» Раздался недовольный голос Кати, которая стояла в коридоре возле двери. «Не бросила, а оставила с отцом. Это разные вещи», — осадила я ее. «Катя», — обернулся к ней бывший, — «уйди». «Я у себя дома», — проворчала она. «Катя», — Олег повысил голос. Женщина, что-то бурча под нос, ушла на кухню. Коля разбудил Машу и Лидочку, и те прибежали ко мне, облепив со всех сторон. Телефон тихо тренькнул. «Антонина, я дождусь вас. Опасно возвращаться одной ночью». Сообщение от Лисовского. На душе стало тепло и как-то радостно. Я так отвыкла, чтобы обо мне заботились. Температура у Антошки начала потихоньку падать. Сын задремал, устроившись у меня на руках. «Собери детей, я заберу их с собой. Ангина — штука заразная. Понаблюдаю за детьми дома». Олег вышел, я переложила Антошку на постель. Это была спальня бывшего мужа и Кати. Двуспальная кровать, небольшой шкаф с перекошенными дверцами, старое трюмо. Наверное, не такой жизни ждала любовница Олега, когда уводила его из семьи. «Показывайте, где ваша комната, оденемся и пойдем домой». «Пошли, мама!» — потянула меня за руку Лидочка. Из коридора мы вошли в небольшую спальню, две кровати, манеж, комод с одеждой и письменный стол. В углу сиротливо стоял ящик с игрушками. Олег собирал в пакет вещи. «Давайте, доставайте одежду», — сказала я детям. «Поспешим, пока Антошке не стало хуже». Маша быстро вытащила необходимое, оделась и помогала Коле. Я тем временем занялась Лидочкой. «Когда ты заберешь детей?» — сунулась в комнату Катя. «Олег тебе дает достаточно денег. Уже можно было перекрыть все долги». «Денег дает?» — удивилась я. «Странно, только почему-то у меня их нет». Олег смутился, делая вид, что целиком поглощен укладкой вещей. «Ну как же, с одного магазина нам деньги, с другого тебе?» — сварливо продолжила Катя. «Все мало?» «Даже так?» — усмехнулась я. «Ты открыл второй магазин? Поздравляю!» Катя переменилась в лице, уставившись на Олега, а тот развернулся к нам, красный от злости. «Иди отсюда! Чего лезешь не в свое дело?» — заорал он на женщину. Та снова ретировалась на кухню. «А ты все врешь? Не надоело?» «Тебе какое дело?» — огрызнулся он. «Мне-то все равно, только меня не приплетай к своей лжи». Старшие были готовы, потихоньку, чтобы не разбудить, одела Антошку. Маша взяла пакет с вещами, я подхватила спящего сына, и мы вышли во двор. Олег вызвался проводить нас. Машина Кирилла стояла под окнами. Увидев меня, он выбрался из автомобиля, помог усадить детей. Я стояла у передней двери, держа Антошку. «Кто это?» К нам подошел Олег, ревниво поглядывая на Кирилла. «Хороший друг. Хотя тебя моя жизнь больше не касается. Возвращайся к своей Кате». Лисовский взял у меня сына, дождался, пока я усядусь на переднее сиденье, а потом бережно передал его мне. Через стекло посмотрела на Олега. Тот стоял, злобно поглядывая на нас. На скулах гуляли желваки, лицо перекосило. Кирилл повернул ключ, машина мягко заурчала и тронулась с места, оставляя позади так и не зашедшего домой Олега.